25. О новоявленном колодце. Невозможно предать молчанию и не рассказать во всеуслышание о том, как в наше время милостью Бога Матери Пречистой Богородицы по молитвам преподобного отца нашего Сергия пробился новый источник воды, и от того источника все приходящие к нему с горячей верой черпают в изобилии целебную благодать, что можно видеть своими глазами. Не осуждайте меня, государи мои и братья, за то, что я, хотя и младше всех вас, дерзаю писать о чудесах святого. Я и сам сознаю свое недостоинство и осуждаем бываю совестью и умишком своим, а особенно тягостно для меня это великое дело из-за моих грехов. Не мое это дело, но ваше, древних летами и великих отцов. Размышлять о чудесах преподобного отца нашего Сергия и нас, невежественных, просвещать учением и письменно проповедовать о том будущим поколениям. Но прошу вас, выслушайте со вниманием. Если я не буду писать, и вы тоже не станете, то кто исполнит царево повеление, кто возвестит о чудесах святого, ведь и прежние отцы не писали столько лет? Хоть я и грешен, и невежда, и не искусен для такого дела, но таков промысел Божий, и должен я начать, а довершает всякое благое дело Отец и Сын и Святой Дух. Я хочу поведать не древнюю повесть, нет. В наши дни, в 7152, 1644 году, сподобились все благодатью Божией этого дара и благодати целебной. Всем она была в помощь, и инокам, и мирским. Не просто так, и не случайно истекла эта вода. Как раньше полагали некоторые, послушайте внимательно, хотя и сами знаете не меньше нашего. Прежние начальники, и мы тоже, не раз думали об устройстве колодца, и в разное время, не один год, но много раз посылали старцев и слуг в дальние города, в Тотьму и в Устюг, и денег с ними посылали, чтобы они нашли знающих мастеров, искусных в своем деле, пытаясь устроить такое дело человеческими руками, приготовив необходимый лес и железные снасти для устройства колодца, мы надеялись найти воду в глубине земли, но посланные нами ничего не добились, и поиски их и долгий путь были тщетны. Ибо промыслитель, спас наш Господь Иисус Христос, по молитвам Пречистой Своей Матери и преподобного отца нашего Сергия, всегда знающий желания людей, не попустил, чтобы такое дело было сотворено руками человеческими, но излиял свыше свою благодать, даровал воду не только для нужд телесных, но и душам нашим на просвещение и недугам нашим во исцеление, и не на простом месте, но внутри обители, под стеною храма Пречистой Богородицы, честного ее успения у паперти. А обрели воду так. В то время мы ждали из Тотьмы или с Устюга вестей от соборного старца Ионы, который, как уже говорилось, был послан, чтобы призывать мастеров колодезного дела. И все необходимое было приготовлено. И вот Божиим мановением у церкви Пречистой Богородицы с западной стены у паперти немного оползли кирпичи. Мы решили починить стену, но когда мастера начали разбирать кирпичи и кирками расчищать место, внезапно явно для всех пробился источник воды, чистый как зеркало, и словно силою Божией, отделяющей от себя всякую грязь, сколько ни копали и не мутили воду, она опять становилась чистой, как стекло. Множество людей сошлись в то время и внимательно смотрели на это, как на некое удивительное зрелище. Одни благодарили Бога и Пречистую Богородицу и преподобного Сергия, другие же — нет, но даже говорили хульные слова. И уже на следующий день явилось доказательство Божией благодати. Один инок по имени Пафнутий, по прозвищу Озорной, страдавший весьма сильной глазной болезнью, рано утром пришел от заутрени, лег на своей постели и стонал, и охал от зуда, ибо уже много лет он был одержим своей болезнью. Одним глазом видел он немного, а вторым не видел совсем. Наконец он задремал, и вот видит Пречистую Богородицу, говорящую ему, как наяву. «Чем ты болен?» — он отвечал. «Глаза, госпожа моя, болят у меня». И Святая Богородица сказала ему: «Пойди, умойся из нового колодца, который Господь даровал вам вчера». Он же, словно безумный, ответил: «Не смею, госпожа моя, умыться, ведь многие говорят, что вода мутная и ни на что не годится». И опять во второй раз явилась ему Святая Богородица и сказала: «Пойди и умойся, ибо вода чистая, и исцелишься». Проснувшись, он пошел и умылся той водой и прозрел, словно чешуя спала с его правого глаза. И придя в то утро к архимандриту и к нам, Пафнутий рассказал о случившемся и утверждал, что уже много лет он не видел ничего вблизи себя. «Теперь же, — говорил он, — когда я от радости поднялся на крепостную стену, то видел далеко в поле». И еще в тот же день, по прошествии примерно 2 часов, пришли ко мне Симону, а я в то время еще был казначеем, слуги Иван по прозванию Мешков, да и Емельян Тимофеев, и рассказали мне, что видели они слугу по имени Первой Лопухин, больного, плачущего и охающего, и просящего их, чтобы отвезли его к новоявленному колодцу и покропили той святой водою. «Вчера я, — говорил он, — вместе с другими пил ту святую воду и похулил ее, в неверии своем полагая, что инок тот не с ее помощью исцелился от глазной болезни. Все это я посчитал ложью и произнес много неподобающих слов. Друзья едва довели его. Словно мороз вошел в сердце мое, — говорил он и совершенно обессилел. И когда они еще говорили, пришедшие сообщили, что этот слуга испустил дух свой. Мы же, слыша все это, благодарили Пресвятую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобного Сергия и повелели записать, а над источником велели сделать колодец, который и до ныне можно видеть, и возвестили о том самодержцу, царю-государю и великому князю всея Руси Алексею Михайловичу и святейшему Иосифу, патриарху московскому и всея Руси. И по их повелению отдали описание этого чуда на печатный двор, чтобы напечатали в книге его с прочими чудесами. Печатники же, не знаем, какого духа исполнившись, не сочли это чудом, но сказали, что это случай. И лишь принуждаемые по повелению напечатали, причем не подлинную запись и не истинную, как уже говорилось, да и то лишь в некоторых книгах поместили, а в другие так и не добавили. Но чем больше они хотели утаить от людей это чудо, тем больше прославлял Бог угодника своего. И все могут видеть, какая благодать изливается от этой святой воды и до ныне.